Глава 36. Не прошло и недели, как меня перебросили на съемку комедии, название которой меняли несколько раз, пока не остановились просто на Салли по имени главной героини. Ее играла популярная актриса Диана Холланд, а мне выпала роль расчетливой девицы, которая пытается увести у нее мужа. Если бы он попался мне в жизни, я бы и внимания на него не обратила, не говоря уже о том, чтобы уводить его. У актера были рыбьи глаза и унылая физиономия человека, который мается геморроем так давно, что уже привык обсуждать его с первым встречным. Кроме того, ему было уже за 30, а из-за грима он выглядел еще старше. Куда больше симпатии я испытывала к молодому актеру, который играл моего отвергнутого поклонника. Но он был женат, а брак я уважаю. Режиссер попался вполне сносный, без огонька, но постановка его и не требовала. В обычных условиях мы бы сняли фильм за 3 недели, но у Дианы начались нелады в личной жизни, и тут я увидела, что такое работа с неуравновешенной актрисой. Она пила, закатывала скандалы и срывала съемки. Она осыпала оскорблениями режиссера, актеров, включая меня, и даже продюсера, который курировал постановку. Я до сих пор не знаю, как нам удалось завершить фильм. Иногда мне казалось, что кто-нибудь не выдержит, и на съемочной площадке произойдет убийство. Вскоре после окончания съемок я ехала на студию. И когда я остановилась у шлагбаума, какой-то подросток сунул мне газету и попросил автограф. Я расписалась и отдала ему газету. Он взглянул на подпись, разочарованно нахмурился и через мгновение бросил газету в урну. «В чем дело?» — спросила я. «Я думал, вы Джин Харлоу», — ответил он, пожимая плечами. «Она здесь не работает». Огрызнулась я и проехала на студию. Но мое самолюбие после этого ныло несколько дней. Третий фильм, в котором я должна была сниматься, оказался гангстерской драмой под названием «Наш враг». И, прочитав сценарий, я разозлилась. У моего персонажа, подружки гангстера, которая не знает, что он гангстер, оказалось всего 4 сцены, и вдобавок в последней ее убивали. Героиня, которую мне предстояло играть, была выписана как законченная идиотка, потому что только идиотка не заметит, что ее дружок подался в бутлегеры. Получается, что Айрин была совершенно права. Студия взяла меня под давлением миссис Блейд, но совершенно не знала, что со мной делать, и просто-напросто затыкала мной дыры. Кого в следующий раз мне придется играть? Персонажа с парой сцен, на которого никто из публики не обратит внимания? Или вечное актерское пугало «кушать подано»? Чтобы отвлечься, я включила радио. Но в тот вечер оно только раздражало меня, и я выключила его. Телефон молчал. Если бы позвонил кто-нибудь из друзей, я бы могла излить ему душу. Но у меня не было друзей, если не считать миссис Блейд. Я прилагала усилия, чтобы налаживать хорошие отношения со всеми, с кем работала в кино. Но почему-то я не завела там ни одного друга. Попадались женщины, с которыми приятно было поболтать. Попадались мужчины, которые оказывались не прочь со мной переспать. Но с первыми я за пределами студии не общалась, а вторых игнорировала, потому что мои предыдущие романы обошлись мне слишком дорого. Я позвонила миссис Блейд, но ее высокий кудахтающий голос по телефону оказал на меня странное воздействие. Я не успокоилась, а только еще больше разгорячилась. Ей не было дела, что роли мне достаются все хуже и хуже. Ее пугала сама тема гангстеризма, и она наговорила столько чепухи, что я уж была не рада, что ее потревожила. Кроме того, ей не давали покоя собственные заботы. Она переживала, что ее новый роман идет не так, как надо. Если бы тогда я лучше знала писателей, я бы поняла, что «не так, как надо» означает просто-напросто, что она исписалась, и скудному запасу тем, которые ее волновали, пришел конец. Но мне было мучительно неловко, и хотелось как можно скорее закончить ненужный разговор. «Я брала у вас в долг $200, миссис Блейд», — сказала я. «170 я уже вернула. Я пришлю вам чек на оставшиеся 30, как только смогу». Повесив трубку, я покосилась на радиоприемник и подумала, что в своем деревянном футляре он похож на стоячий гроб. Когда нам плохо, все наши мысли обретают негативную окраску. Пройдясь по гостиной, я вспомнила совет матери — найти толкателя, который поможет мне с карьерой. Но я ни разу не встречала режиссера, который поднялся выше ремесленника. А продюсеры в массе были старые, малопривлекательные, циничные и, что хуже всего, безнадежно женатые. Глава студии Шенберг не имел дел с актрисами, а пользовался исключительно услугами профессиональных проституток. От дальнейших размышлений меня отвлек телефонный звонок. Я подняла трубку и узнала, что завтра меня вызывают на студию для костюмных проб. Пообещав приехать, я повесила трубку, но тут телефон зазвонил снова. «Что-нибудь еще?» — спросила я. Последовала пауза, и мужской голос спросил. «Это Лорелайт?» «Может быть», — ответила я. «А вы кто?» «Человек, который может научить вас играть в теннис». «Да ну, и зачем мне это?» «Вы разве меня не помните?» — встревожился голос. «Я Джонни, Джонни Шенберг». «Очаровательно. Ты бы еще через полгода позвонил, чтобы я окончательно все забыла». «Извините, Джонни, я вас не узнала», — сказала я. «А я вас сразу узнал по голосу. Он у вас как жемчуг, который сыпется в хрустальный бокал». По одной этой фразе все становилось ясно, но я была так взвинчена, что даже не обратила на нее внимания. «Вы свободны завтра?» — продолжал Джонни. «Боюсь, что нет. У меня примерка костюмов для фильма». «Наш враг?» «Ага». «Я видел, леди не плачет в готовом виде», — сообщил Джонни. «По-моему, очень хорошо». «Я увижу только на премьере на следующей неделе». «Я сказал отцу, что вы хорошо играете и что вы заслужили главную роль. Он ответил, что все зависит от того, как публика примет фильм». Пауза. «Я буду завтра на студии. Ничего, если я загляну к вам». «Конечно, заходите», — отозвалась я. «До завтра, Джонни». «До завтра, Лора». Для 4 сцен мне сделали всего 2 костюма, так что примерка закончилась сравнительно быстро, и Джонни предложил куда-нибудь поехать. «Я не пью», — сказала я. «Если хотите, можем посидеть где-нибудь в ресторане, но лучше там, где нас не потревожит». Через час мы сидели в зале, где висели люстры со сверкающими подвесками, и оркестр на эстраде наигрывал мурлычащую мелодию. Я скользила глазами по строкам меню. «Суп крезоньер», «Консоме Ренессанс», «Мадрилен Анжели», «Пуле соте о шампиньон», «Кавьяр малосоль», «Турботин сметан». Сноска. Французские названия блюд. «Это очень хороший французский ресторан», — объявил Джонни. «Я вижу», — ответила я и, не удержавшись, добавила. «По ценам». Каждое блюдо стоило как минимум $2. Это сейчас $2 не представляются значительной суммой, а тогда можно было дешево пообедать меньше, чем за доллар, а туфли купить за 3. Стоит отдать ресторану должное. Нас чудесно накормили, и даже указанная в меню икра оказалась весьма неплоха. С мыслью, что вечер удался, я вышла на улицу в сопровождении своего спутника. Служители подогнали мою машину и автомобиль Джонни, и тут к нам подошли 2 нищих. Я полезла в сумочку, но у меня не было с собой мелочи, и я дала каждому по $0.5, которые бедолаги приняли с изумлением и благодарностью. Когда нищие удалились, Джонни посмотрел на меня с удивлением. «Зачем вы дали им столько?» — спросил он. «Хватило бы и никеля». Сноска. 5 центов. Его фраза убила вечер, как человека убивает пущенная в сердце пуля. Только что в дорогом ресторане мы вдвоем съели и выпили на сумму больше $20, и теперь мой спутник попрекал меня за какой-то паршивый доллар. У меня возникло прискверное ощущение, что еще один Том Портер навязался на мою голову. Замечание было вполне в его духе. «Это мои деньги», — холодно заметила я. «И я буду делать с ними, что захочу». Джонни, конечно, понял, что допустил ошибку, но не осознал ее масштабов. По-американски, сделав вид, что ничего особенного не произошло, он попытался перевести разговор на другую тему. «Если бы он извинился и признал свою неправоту, я бы через минуту все забыла. А так я чувствовала типично русское желание. Если уж разругаться, то разругаться вдрызг, потому что его поведение меня взбесило. «Знаете что?» — сказала я, оборвав своего собеседника на полуслове. «Нам лучше не встречаться. Вы такой же, как все в Голливуде. Такой же, как все. Вы думаете, что если у вас есть деньги, вы какой-то особенный. Но вы их даже не заработали. Вам просто повезло быть сыном своего отца». Джонни опешил. Пока он искал слова, а как и всем застенчивым людям они ему давались с трудом, я уже села в свою машину и уехала. Вернувшись домой, я приняла душ, прочитала две страницы словаря и задумалась о том, какие последствия будет иметь моя выходка. Ясно, что со студии меня вышибут и контракт расторгнут, как только Джонни нажалуется папеньке на мое неподобающее поведение. Значит, я не стану играть подружку гангстера в проходном фильме, который надеялся оседлать успех врага общества. Сноска. Гангстерский фильм 1931 года с Джеймсом Кэгни в главной роли. Минус роль, от которой меня воротило, и я наконец-то смогу нормально выспаться. На следующей неделе выходит мой фильм. Почему бы не попробовать устроиться на другую студию, если он будет иметь успех? В крайнем случае отрежу ногти. Я со вздохом поглядела на свой маникюр по тогдашней моде. Красные ногти, белые кончики и лунки. И опять сяду за машинку. Пошли они все. С этой мыслью я рухнула в постель и забылась сном.